До вечера команда бежала без отдыха. Аврора по очереди висела на спинах то у одного, то у другого брата. Братья выбрали неслабый темп и придерживались его с легкостью. А вот комбинатору приходилось тяжко. Его, в отличие от красавицы, на своем горбу никто не тащил. Комбинатора выручили зелья выносливости, заботливо проданные тигером втридорога. Зелья были великолепны. Когда комбинатор уставал настолько, что вот-вот готов был свалиться на землю, он вскрывал мензурку, глотал жидкость буро-зеленого цвета. Жидкость была очень поганой на вкус, но она творила чудеса, буквально открывая второе дыхание. К вечеру новая команда Обендера и он сам прибыли к месту, о чем оповестила каменная резная арка с письменами, посвященная погибшей богине Люти. Именно в это место свалился командор, когда спустился с гор. Это могло означать только одно – далее дорога лежала в горы. «А дальше куда?» – поинтересовался тигр. По-видимому, он прекрасно знал эту и прочие пещеры, и идти в усыпальницу почившей богини никакого желания не было. «Это пещера, в которой куча сороконожек, они там всюду. Сюда даже у топов мозгов хватило не лезть». «Тигр, мы сюда и не полезем, по крайней мере в данный момент. Мы полезем в горы, нам нужна пещера Дева». «Ты головой нигде не бился?» — с иронией спросил тигр Феникс. «Насколько я помню, топы отказались от затеи завалить этого убера с седьмой или восьмой попытки. Очень уж накладный этот замысел. А ты у нас герой. Прям сейчас пойдешь и сам завалишь убера?» «Я его уже завалил. Мне теперь нужно забрать сокровища из пещеры». В этот прискорбный момент лицо великого комбинатора было абсолютно серьезным. Оно было настолько серьезным, что Фениксам даже как-то захотелось поверить одиозному лидеру, но червь сомнения продолжал разъедать разум. «Да ты гонишь!» – первым не выдержал тигр. «Топы не смогли сделать убера, а ты в одно лицо взял и заборол!» «Послушайте, молодые дроу, мне глубоко плевать, верите ли вы мне или нет. Сейчас мы отправимся в пещеру Дева за моими деньгами. Отправимся именно мы, так как вы мне присягнули, и деваться вам некуда. Вы отдаете себе отчет, что это самоубийство?» На этот раз в разговор вступила Аврора. «Нам никак не одолеть Дева от слова совсем». «Да что ж вы такие пессимисты-то?» Командор торжественно вскинул руку и громко произнес. «Клянусь перед ликом богов, что самолично убил убера Дева». Белое сияние на мгновение озарило комбинатора, показывая сомневающимся истинность его слов, и фениксы на минуту притихли в раздумьях. В то, что какой-то пройдоха сумел в одно лицо победить эдакое чудовище, верилось с большим трудом, но клятва прошла, а значит, сомнений быть не могло. «Так это какой у тебя сейчас должен быть уровень?» – как-то озадаченно спросил тигр. «Высокий», – сухо ответил командор. Врать вассалам не хотелось, а какой на самом деле у него был уровень, комбинатор не знал и сам. В ночь в горы решили не лезть. Для этих целей куда как лучше подходило светлое время суток. Команда встала на ночлег у пещеры. Фениксы разожгли костер, расселись вокруг, и командор показал вассалам один фокус. Он попросил у Виктора какую-нибудь вещь для распознания, и тот, порывшись в своей сумке, достал небольшой кулон в виде павлина с распахнутыми крыльями и опущенным хвостом. Вдоль крыльев тянулись нити силы трех цветов. Нити были тонкие и располагались на кулоне в виде тонкой замысловатой сетки. Виктор бережно протянул кулон комбинатору. «Давно хотел распознать, вот только свиток для такой вещицы стоит порядка 80 тысяч золотых». Комбинатор вдел стеклышко в глазницу, и закипела работа. «Символ веры», – возвестило стеклышко. «Амулет-оберег. Дает плюс 200 к воле, способность сопротивляться чарам, плюс 150 выносливость, плюс 10 к удаче, плюс 100 к интеллекту, плюс 100 меткости. Дополнительная комбо – мгновенный рывок. Требует 2 минуты на восстановление. Для выполнения комбы необходимо выкрикнуть рывок. Комбинатор глядел на подвеску, и у него текли слюни. Он шустро переписал свойства оберега в блокнот. После вырвал лист и вместе с амулетом отдал Охраму. Отдавать такую прелесть было чертовски жалко. Но зато это объясняло, почему описания стали такие четкие, с пояснениями. Когда оберег попал в руки командора, его интеллект вырос на 100 единиц, что открыло перед его стеклышком и новые возможности. Именно в этот момент комбинатор осознал, что интеллект нужно развивать, как ничто другое. Благо, куча свободных очков характеристик имелась за плечами. Оставалось самое малое – реализовать эти очки в каком-нибудь храме. Семейка фениксов была, как всегда, в своем репертуаре. Они ссорились из-за кулона. Костя настоятельно требовал, чтоб кулон отдали ему, так как плюс 150 к выносливости открывали перед ним какие-то новые грани. Остальные участники семейки были убеждены, что оберег непременно должен был достаться Авроре. Для нее плюсы были в интеллекте, меткости и рывке. После недолгих прений амулет решили примерить и эмпирическим путем оценить, кому он нужнее. Первым подвеску примерил Тигр. Он вынул 2 клинка и закрутился в вихре, атакуя недалеко стоявший булыжник. Атака танцующего с клинками поразила командора. Костя Феникс в мгновение превратился в смерч метровой высоты, на границе сверкая лезвиями острых клинков. Все то время, что вихрь кружился, высекая снопы искр из огромного булыжника, старший из фениксов негромко считал, загибая пальцы. Атака Тигера захлебнулась на 48-й секунде. Смерч исчез, а Тигер ловко отпрыгнул от камня. Тигер лучился своим довольствием. «Ну чего скажете, каково?» «Внушает», — согласился Виктор. «Вот только наши с тобой атаки станут очень разбалансированными». «Это еще почему? Брат, ты не прав!» Тигеру ужасно не хотелось расставаться с такой подвеской. «Ты успеешь отдохнуть и набрать выносливость, пока я буду крутить врага!» «Виктор прав», — вставила свои 5 копеек Аврора. «Если отдавать оберег кому-то из вас, то его нужно отдать Виктору. Это сделает вашу двойку более сбалансированной. По крайней мере, вы сравняетесь в атаках и по времени танца». Аврора без лишних слов сняла с шеи брата оберег и надела его себе на шею. «А теперь моя очередь. Рывок!» – произнесла девушка и исчезла со своего места. Через сотые доли секунды она оказалась у того самого камня, который так старательно пытался уничтожить Тигр. В руках у нее были длинные 4-гранные кинжалы с небольшими кольцами на конце. Аврора начала колоть ими камень с такой скоростью, что командору стало как-то не по себе. Он ведь ее считал самой слабой из фениксов. Вся эта филигранная работа длилась не более 10 секунд, а после девушка исчезла и оказалась на своем прежнем месте. Как только она появилась, огромный булыжник рассыпался на несколько камней поменьше. Аврора тяжело дышала. Несмотря на подаренную оберегом выносливость, ее все равно катастрофически не хватало. 143 удара, тяжело дыша, произнесла Аврора. За 10-то секунд? Да, вещи впрямь отличные. Виктор подошел к сестре и поправил оберег у нее на шее. «Я так полагаю, тебе она намного нужнее». Фениксы кое-как со скрипом разрешили свои противоречия, а командор в это время сидел молча. Для себя он сделал кое-какие выводы насчет возможностей новых вассалов. Ребятки были не слабы, а если он еще их усилит, то может выйти команда мечты, разумеется, очередная. После того, как все вещественные споры были улажены, команда мечты уселась вокруг костерка, и теперь уже Тигр попросил помочь с клинками танцующих, которые Обендер притащил из пещеры Дева. Олег Евгеньевич любезно согласился, потребовав взамен все зелья выносливости, что имелись у тигера. Костя Феникс, недолго поскрипев зубами, согласился. И великий комбинатор вновь принялся за дело. Вот только дела обстояли плачевно. Командору недоставало интеллекта, и львиная доля текста отображалась кракозяброй, в чем он честно признался. Аврора протянула ему оберег. «Возьмите, только потом вернуть не забудьте». Комбинатор артачиться не стал. Он надел на шею оберег и вновь всмотрелся в клинки. Клинки танцующих. Плюс 20 секунд к танцу без потери выносливости. Плюс 50 к выносливости. Плюс 100 к силе. Вариативные дополнительные характеристики с другими вещами из сета темного танцора. Дополнительно. Комбо. Неравномерное вращение. Комбо. Дождь из стали. Дополнительно пробуждает свойства видящей. Комбинатор протянул лист с характеристиками тигеру, и тот, прочитав его, начал визжать, словно маленькая девочка. «Очешуеть! Обалдеть! С ума сойти! На клинках есть видящий!» Старший брат тоже радовался довольно сильно, впрочем, как и сестра. А командор сидел молча. Ему не совсем было понятно, чему же радуются фениксы. «И чего такого в этом видящем?» поинтересовался командор. «Ты чего, командор? Это же одно из самых крутых свойств у дроу, у танцующих!» Восторженно начал объяснять Константин. Теперь в речи молодого дроу не было даже намека на резкость или неприязнь. Костя Феникс в полной мере оценил нового патрона и, кажется, сделал для себя кое-какие выводы. По крайней мере, тех высокомерных заносчивых ноток в голосе уже не было. Костя объяснял настолько сумбурно о замечательном свойстве клинков, что командор ничего не понял. Тогда в разговор вступил Виктор. «Понимаете, командор, когда мы кружимся в танце, мы впадаем в определенное состояние, что-то вроде транса. В этот момент мы должны быть максимально сосредоточены, и когда мы кружимся, мы ничего не видим вокруг себя». «А как же вы с врагами расправляетесь?» Комбинатор пребывал в легком изумлении от новых откровений вассалов. «Так и кружимся, выбираем направление и с закрытыми глазами продвигаемся в нужную сторону, а свойство кинжалов позволяет нам видеть происходящее в момент боя, причем видеть все поле боя на 360 градусов. Это очень крутые кинжалы, на аукционе они бы ушли 1700». Весь оставшийся вечер фениксы то и дело подсовывали комбинатору различные вещи, но выдающихся больше не было. Спустя пару часов комбинатор отдал оберег Авроре и завалился спать. Утром команда мечты стояла готовая к новым свершениям. Виктор и Аврора стояли свежими и до неприличия бодрыми, в отличие от командора и Кости. Эти двое никак не могли разлепить глаза. Поднять их подняли, а разбудить забыли. Комбинатор несколько раз пытался привалиться к булыжнику, дабы еще немного подремать, но строгая Аврора категорически нарушила сладкие планы. «Командор, нам нужно идти. В 9 часов мы уйдем на 1 час позавтракать. До этого времени нам нужно будет подняться как можно выше». И команда мечты, ведомая суровой красавицей, выдвинулась в горы. «Дорогой слушатель, на спуск у нашего героя ушло порядка 3 дней, а вот на подъем под предводительством Авроры – 1,5. Девушка не давала спуску никому, ни братьям, ни командору. Олег Евгеньевич даже как-то стал недолюбливать эту суровую красавицу с жестким характером коварного диктатора. То, что семейка фениксов хороводила именно она, у комбинатора не оставалось сомнений». Команда мечты стояла у огромного входа в пещеру Убердева. За их спинами, словно на карте, расположилось красивое королевство с лесами, холмами, горами и морским побережьем. И в скором времени львиная доля этого замечательного королевства должна была перейти в цепкие лапки комбинатора. Олег Евгеньевич еще раз взглянул на своих вассалов и довольно произнес: «Ну что, пошли?» Фениксы промолчали в ответ. В то, что Убера больше нет в живых, верилось с трудом. Но клятва говорила об обратном. Комбинатор весело зашагал в каменную арку прохода. Фениксы нехотя поплелись следом. «Дорогой слушатель, ты наверняка уже понял, что у нашего героя просто так с первого раза ничего не выходит. То ли это связано с желанием автора поиздеваться над таким замечательным героем, то ли способности самого героя наживать на свою пятую точку неприятностей, а может быть, даже чудовищное совпадение из второго и первого пункта. Так вот, и на этот раз у комбинатора оказалось не все так просто, как хотелось бы. Как говорится, свято место пусто не бывает. Вот и теперь, после гибели Дева, в такой замечательной огромной пещере обосновалось другое существо. Этим самым существом оказалась 15-метровая горная шаранта, скалопендра внушительных размеров и вида. Зверюшка была на порядок здоровей, чем те, с которыми комбинатор встречался ранее. Да плюс эта самая зверюшка лежала, свернувшись клубком, в самом центре зала, под импровизированным окном. Окном, вырезанным в крыше. Свет ей не причинял боли или дискомфорта, и это обстоятельство довольно-таки сильно испугало комбинатора. Если бы тварь боялась света, ее можно было бы обложить факелами или камнями, выкрашенными люминесцентной краской, и не спеша обшарить пещеру. Вот только здесь этот номерок не проходил. «Ты же сказал, что здесь никого нет!» — шепотом произнес тигр. «Не было!» — поправился комбинатор. «Видимо, в ЖЭУ новому жильцу выделили пустующие площади». «Чё?» Костя с интересом рассматривал здоровенную сороконожку, прикидывая возможности. «Ничего! Мой тайник находится с той стороны пещеры. Нам по-любому предстоит схлестнуться с этой шарантой». «Плохая идея», — заметил Виктор. «У нас нет опыта борьбы с подобными тварями. Наша тактика рассчитана на немного других зверей». Комбинатор закинул руки за спину и стал расхаживать взад-вперед, размышляя над сложившейся ситуацией. А ситуация выходила аховая. Все усилия по достижению этой самой пещеры шли коту под хвост. Если не угробить эту огромную шаранту, да плюс еще и колечко командора было по дурости припрятано в этой же самой пещере, только с другой стороны от зверя. Перспективы не грели. Комбинатор прекрасно отдавал себе отчет, что в случае гибели может очень надолго застрять в этой самой пещере. Комбинатор резко остановился. Три пары глаз, пристально следящие за ним, тоже остановились. «Итак, дорогие мои вассалы!» С максимальным пафосом начал комбинатор. «Вы просили сделать вам приятно, заплатив за вас взятку горсовету, и даже поклялись мне в верности. И вот сегодня настал день, когда вам придется исполнить свою клятву. В противном случае наши пути навсегда расходятся в разные стороны. Я приказываю вам уничтожить эту шаранту». «Командор, нам нужно будет время на подготовку и разработку стратегии», ответил за всех Виктор. «У вас есть полдня», определил срок командор. «И помните, в случае провала мы расстаемся». Взгляды фениксов посерели, и командор остался в компании огромной шаранты в огромной пещере. Комбинатор прекрасно отдавал себе отчет, что справиться с такой тварью на уровнях фениксов довольно проблематичное занятие, и в данный момент ему нужно было только одно – забрать кольцо. Для этих самых целей он и решил принести в жертву веселую семейку. Комбинатор планировал тишком пробраться мимо шаранты в ходе боя, вытащить свое кольцо и, прихватив кучку монет, насколько позволит время, убраться во свояси. Мечтам о собственном королевстве на берегу теплого побережья можно было помахать ручкой, и комбинатор в мыслях уже сделал это. Фениксы объявились через 6 часов. Глаза их были полны решимости. Веселая семейка довольно бодро перетряхнула свое барахло, и самые необходимые вещи аккуратно были разложены на земле. В число необходимых вещей входили 12 ампул на выносливость, оберег, 2 клинка танцующих, клинки Авроры и еще какая-то горстка амулетов и колец. «А я думал, вы откажетесь», — глядя на вассалов, произнес комбинатор. «Я собрал кое-какую информацию и все просчитал», — ответил Виктор. «У нас есть реальный шанс забороть Шаранту, и он, кстати, появился только благодаря вам». «Значит, заборем зверя?» Физиономия комбинатора растянулась в довольной улыбке. «Даже не сомневайтесь», — столь же ехидной улыбкой ответил Костя. «Только есть одно условие. Если мы его заборем, все содержимое наше». В победу верилось с трудом, а посему комбинатор без колебаний согласился. А дальше начался концерт для одного зрителя. Братья оголились по пояс, поделив зелье на выносливость. Брони на себе дроу оставили по минимуму. Тигр взял клинки и зашел с левой стороны от Шаранты. Виктор зашел с правой стороны, не имея при себе никакого оружия. «Пойдемте потихонечку вперед», — предложила Аврора. «Сейчас начнется бойня». Комбинатор перечить не стал. Он подошел вместе с Авророй и остановился метрах в 30 от Шаранты. «А она на нас не кинется?» – озабоченно поинтересовался Олег. «Нет», – успокоила девушка. «Шаранту будут агрить братья, а я буду делать выпады по мере возможности». «А почему Виктор без оружия?» «Потому что Шаранту могут пробить только те клинки, которые вы нам подарили. Нашим оружием мы ничего не сможем ей сделать». «Началось», – заметила девушка. «Не отвлекайте меня больше. Вы дальше сами все увидите». И комбинатор увидел. Тигр, словно тигр, кинулся на Шаранту, в вихре нанося удары твари. Пока он крутился, тварь ничего не могла сделать, получая удар за ударом. Но вот вихрь пропал, и тигр зашвырнул клинки на противоположную сторону Шаранты, прямиком под ноги брату. Тигр довольно ловко отпрыгнул назад, а Шаранта развернулась во весь размер и, ощетинившись, зашипела, глядя на Костю. Правда, шипела тварь недолго. Серия ударов с другой стороны быстро переключила внимание. На этот раз работал Виктор. Вихрь клинков въелся в Шаранту. Зверюга подняла половину туловища над полом пещеры и с размахом шваркнула его на то место, где недавно еще стоял Виктор Феникс. Клинки улетели под ноги к тигеру. В этот самый момент в дело вступила Аврора. «Выпад!» – произнесла девушка и исчезла с места, где она только что находилась. Шаранта шваркнулась оземь с такой силой, что находилась в легкой прострации несколько секунд. Этими самыми секундами и воспользовалась Аврора. Комбинатор прекрасно помнил, что самыми слабыми местами у Шарант были глаза. Именно через глаза в темной пещере командор в компании Шуры и Тарана травили зверюг, а потом тихо и мирно дожидались, когда те подохнут собственной смертью. Но Аврора нарушила ожидания командора. Она появилась у сочленения головы и первого сегмента тела и нанесла серию ударов именно туда. Комбинатор с удивлением глядел, как уходит жизнь огромного бронированного существа. И если братья Фениксы, нанося удары, просаживали в основном броню, причиняя незначительный ущерб здоровью, то в случае сестры дела обстояли ровным счетом наоборот. Она не понижала броню, она воздействовала на какие-то точки, высаживая жизнь. Вся работа Авроры продлилась не более 7 секунд. Девушка исчезла от туши Шаранты и оказалась рядом с командором. Очки жизни у твари просели процентов на 12. Девушка, задыхаясь, откупорила зелье выносливости и влила его в себя. При этом она пристально глядела на карманные часы. Шаранта оторвалась от пола, и тигр вновь закружился в танце с клинками. Таким манером братья гоняли скалопендру минуты 3. Поочередно передавая друг другу клинки. «Готово!» – прокричала Аврора, убрав часы за пазуху. Тигр впился в тушу Шаранты с особой яростью, У зверюги уже недоставало 22% жизни и 30% брони. Бедная тварь, а именно так для себя теперь командор окрестил Шаранту, вновь подняла половину туловища и силой обрушила его на тигера. Тигер ушел из-под удара, попутно перекинув клинки на обратную сторону зверя. Аврора вновь пропала с места, нанося Шаранте серию молниеносных ударов. Жизнь бедной твари просела до 72%. Спустя 9 секунд девушка вновь оказалась на прежнем месте. Аврора задыхалась, ей не хватало дыхалки. Аврора вновь закинула мензурку зелья выносливости и стала пристально следить за секундной стрелкой на часах. На все про все у фениксов ушло чуть более 1,5 часов. Последний, самый сильный удар нанесла Аврора. Шаранта рухнула на землю, а девушка вновь появилась рядом с комбинатором. Она уже не говорила и не пила зелья. Она рухнула на землю и старалась отдышаться. Братья, не обращая на нее внимания, приступили к потрошению туши. Чтобы вскрыть тушу, им необходимо было снять еще 12% брони, чем и занялись дроу. Спустя 10 минут непрерывного кружения тело Шаранты сдалось, и Виктор начал методично потрошить тушу. В результате бойни в пещере Дева семейство фениксов подняло небольшой капиталец, порядка 12 тысяч золотых монет, несколько колец, короткое копье с силовыми линиями и наплечники из гномьей стали. Довольные братья притащили лут поближе к сестренке и разложили все у пытающейся отдышаться Авроры. «Зачетная бойня!» — радостно отрапортовал тигер. «Еще несколько таких же тварей, и нам этот хмырь не нужен будет!» Этот хмырь прекрасно понял, о ком идет речь, но в семейный разговор все-таки встревать не стал. «Я 7 уровней взяла», – тяжело дыша произнесла Аврора. «Представляете, 7! Когда такое с нами было?» «Никогда не было», – ответил Виктор. «У меня +5!» «А я свои не успел сосчитать!» Тигер принялся собирать монеты в кошель. «Так что, командор, мы вам подходим?» Аврора постаралась привстать. Ей было очень трудно подняться. «Подходите!» Сухо ответил Олег. «Все договоренности в силе!» Дальше комбинатор ничего говорить не стал. Он направился к куче золота, оставленной им в прошлый раз. Куча по-прежнему лежала на том же самом месте, где командор ее оставил в прошлый раз. Фениксы, оправившись и подойдя к куче золота, даже слегка опешили. Таких огромных денег они никогда не видели, и у тигера как-то алчно заблестели глазки. «Ни хрена себе!» – изумленно произнес Костя. «Не выражайся!» – одернула его сестра. «Нет, ты это видела, сестра!» – изумленно пролепетал Костя. «Ты чего в самом деле Убера завалил?» «Угу!» – ответил Олег, набивая кошель монетами. «Это какой у вас сейчас уровень должен быть?» – изумленно поинтересовался Виктор. Он постарался на пальцах прикинуть, сколько опыта можно было получить, но выходила какая-то баснословная цифра. «Около 1000», – вынес свой вердикт старший из фениксов. Фениксы озадаченно переглянулись. «А как ты это сделал?» Костя глядел на комбинатора по-новому. В его взгляде читались восхищение, возмущение и легкие нотки зависти. «Это военная тайна!» Совершенно серьезным лицом ответил командор. «Меня из-за нее на каторге закрыли. Если хочешь, расскажу». Тигер нервно взглотнул. «Да шучу я. В глаз я ему засандалил, а он возьми да и умри. А теперь, дорогие мои компаньоны, помогите мне кошели набить монетами». В глазах фениксов командор оказался личностью неординарной. И все-таки сотрудничество с ним принесло свои плоды. Во-первых, фениксы получили возможность бесплатно распознавать вещи, даже очень дорогие вещи, за которые в обычном случае пришлось бы отслюнявить кругленькую сумму. Не ускользнули от внимания семейки Феникс и связи столь выдающегося уголовника. В общем, плюсов от этого сотрудничества было куда как больше, чем минусов, по крайней мере, в данный момент. Опустошив все тайники и затарившись по полной, комбинатор со своими вассалами тронулся в обратный путь. Комбинатор пребывал в отличнейшем настроении. Его озадачивал только один момент. Тигр Феникс все то время, что комбинатор обшаривал тайники, не сводил с него глаз. И он прекрасно видел черное кольцо командора с золотой полоской посередине. И вот это было очень плохо. В голове тигра роились какие-то нездоровые мысли. Это отчетливо видел командор. Это же видели и сами фениксы. Но брат с сестрой упрямо молчали, а комбинатор на собственной спине ощущал острый взгляд тигра Феникса. Вечер застал команду мечты на спуске. До земли оставалось приблизительно полдня пути. Тигр Феникс сжалился над братом и предложил тому покинуть худший из миров первым, дабы первым насладиться ужином. Виктор отказываться не стал. Авроры в другом мире не было давно. Виктор тащил на себе ее бесчувственную куклу, а посему, после того, как исчез Виктор, на небольшом выступе осталось два живых существа. Тигр подошел к краю обрыва и глянул вниз. «Высоковато тут!» – с недоброй ухмылкой произнес Костя. Комбинатор глядел на Дроу взглядом, полным стального холода. Ему уже было все ясно. Стало понятно, почему тигр отправил брата первым, почему исчезла Аврора, и цели тигра тоже были очевидны. Несколько сумок под завязку, набитые золотыми монетами. «Тигр, тигр, не доведет тебя до добра твоя жадность!» Спокойным, взвешенным голосом произнес комбинатор. «Ты же мне клятву давал! Не боишься поплатиться собственным опытом?» «Да черт с ним, с опытом! На эти деньги мы начнем игру заново, с нуля. Сотрем старых персонажей, создадим новых, богатых и хорошо вооруженных. Подадимся в наемники. Я этим раздолбаем сразу так поступить предлагал, а им клан подавай. Говорят, тут возможностей больше». «А тебе, значит, не нужен?» Комбинатор поднялся на ноги и стал разминаться, готовясь к драке. «Нафиг! Если бы не сестра, никогда бы не стал связываться с затеями Виктора!» Тигр достал из-за спины клинки танцующих. «Опыт, конечно, жалко, но оно того стоит!» Оскалившись, произнес тигр. В своих руках он ловко вращал клинки, с иронией поглядывая на потенциальную жертву. «Ну что, 666, готов помереть?» Комбинатор к смерти был не готов. Он постарался нанести тигеру удар, но тот прошел в молоко. Тигер же, в свою очередь, сбил командора с ног ловкой подсечкой, после чего тигер уселся поверх командора и начал по-хозяйски рыться в его сумке. «Оно же где-то здесь было! Я это отлично помню! А, вот оно!» Тигер Феникс достал из сумки черное кольцо с золотой полосой посередине. «Вот оно, твое колечко!» Комбинатору было довольно неудобно под пятой точкой у тигера, и в какой-то момент его нога оказалась в зоне доступа зубов великого и ужасного комбинатора. Зубы вцепились в теплую плоть, и крит прошел на ура. Укушенная рана запылала огнем. Это наследие старика Хереса сыграло свою злую шутку. Тигер, выронив кольцо, принялся кататься по снегу, стараясь потушить горящую плоть, и спустя пару минут у него получилось. Затем он, прихрамывая, поднялся на ноги. «Ну что, тигреныш, теперь поиграем?» В руках у комбинатора был рыбацкий нож. Тот факт, что тигр прихрамывал на одну ногу, довольно сильно сравнивал шансы. Крутиться волчком он больше не мог, а значит, оставался относительно честный бой на ножах. «Ты хоть понимаешь, что лишаешь опыта брата и сестру?» Комбинатор мастерски перекинул нож из одной ладони в другую. «Понимаю, только мне плевать!» Тигр начал медленно подходить к командору, прихрамывая. Комбинатор собрался, выставив вперед свой рыбацкий нож. На фоне клинков в руках Кости. Рыбацкий ножик командора казался зубочисткой, но без боя Обендер сдаваться не собирался. Тигер уверенно хромал в сторону комбинатора, и когда до него оставалось шагов 5, неожиданно рухнул в снег. Командор осознал, что падение Кости – единственный шанс, на который он мог рассчитывать, и комбинатор, стремглав, бросился на Тигера. И вот тут комбинатор осознал, насколько сильно он просчитался. Воспитанник детского дома схватил горсть снега и резко зашвырнул ее бегущему навстречу командору. Это явление выбило командора из колеи, а дальше последовал четко поставленный удар в переносицу. Удар был настолько сильным, что комбинатор откатился назад и начал сползать с края уступа. У комбинатора в глазах плясали искры, голова гудела. Но, несмотря на все это, он соображал, что ему нужно было держаться из последних сил. Большая часть его тела уже висела над обрывом, и руки комбинатора медленно сползали по рыхлому снегу. Тигер, не торопясь, вернулся и нашел в снегу черное колечко с золотой полосой. Он прохромал к краю обрыва и встал недалеко от командора, глядя вдаль. «Я буду скидывать тебя вниз всю дорогу, раз за разом, когда ты будешь появляться. А когда мы спустимся вниз, я зашвырну кольцо в логово Шарант. Ты его видел внизу. Поверь, ты не скоро оттуда выберешься. Ну или я могу выкинуть его со скалы. Если тебе повезет, оно застрянет на каком-нибудь небольшом выступе, и ты будешь после появления падать вниз раз за разом». Тигер размахнулся, намереваясь закинуть колечко подальше, но крик пришедшей в себя сестры нарушил все планы. «Остановись, Костя!» Аврора медленно поднималась на ноги. «Брат, ты чего вытворяешь? Мы же присягнули! Ты головой совсем не думаешь?» Аврора с силой оттолкнула брата и принялась вытягивать командора из пропасти. Получалось у нее это, откровенно говоря, довольно скверно. Ей просто не хватало силы и выносливости, но она держалась изо всех сил. «Сестра, да брось ты этого отморозка! От него одни проблемы!» «Проблемы будут, если мы его из пропасти не вытащим, и он помрет. Опыту можно будет ручкой помахать. Как ты вообще до такого додумался?» «Просто не всем, как тебе, нужен клан. По мне так лучше получить кучу денег, чем эти непонятные проблемы. Ты не задумывалась, сестра, что этот гребаный клан нужен тебе одной? Ты даже не спрашивала моего мнения, когда все это начала?» «Костя, ты же знаешь, что у нас очень мало времени!» Аврора практически кричала, стараясь удержать командора. «Мало времени!» – передразнил сестру Костя. «Ты же знаешь, что мы не сможем собрать деньги! Ты же понимаешь, что обречена! А здесь хоть какие-то деньги, хоть какие-то возможности!» Слезы хлынули из глаз Авроры. «Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю?» Уже чуть ли не воя ответила сестра. «Для меня главное – наладить вам нормальный заработок, оставить хоть что-нибудь после себя». Слезы залили лицо девушки, но она продолжала упираться. Сердце Тигера дрогнуло. Он с психом швырнул кольцо в снег и подковылял к сестре. Костя помог вытащить командора и отполз в сторону. Аврора отползла в другую сторону. Она уселась в снег, закрыла лицо руками и зарыдала. Комбинатор же так и остался валяться у края пропасти. Он стал невольным свидетелем семейной сцены. Очень многие моменты встали на свои места. Оказалось, что всю канитель с кланом продвигала Аврора, а не Виктор. И влияние сестры в этой группе было довольно сильным. А еще девушка довольно трезво оценивала свои возможности. Тяжелую тишину нарушил голос Виктора. «Что здесь произошло?» Ошарашенно поинтересовался средний брат. Аврора убрала руки от заплаканного лица, поднялась на ноги и залепила Виктору сильную пощечину. Поведение девушки довольно сильно поразило комбинатора. Настолько, что он не смог удержаться от вопроса. «За что? Он же не виноват!» Вопрос прозвучал негромко, но его расслышали все фениксы. «Не обольщайтесь!» Уже более спокойным и холодным тоном ответила Аврора. «Этот засранец все знал, он все просчитал и спланировал. Он великолепный аналитик. И вся эта вакханалия произошла с его молчаливого согласия». Обвинительный тон сестры на брата не подействовал никаким образом. Виктор молчал, окинув присутствующих холодным взглядом. А вот младшего представителя семейства фениксов проняло довольно сильно. Он еще не плакал, но уже шмыгал носом. «Зачем, Виктор? Мы же с тобой все обсудили. Да ведь ты же сам предложил войти в вассалитет к командору. Объясни мне, я не понимаю». «Я не думал, что у него столько денег здесь имеется», — сухо ответил Виктор. «Разменять клан и опыт на неплохие деньги — это правильное решение». «Ты же понимаешь, что там денег недостаточно!» «Понимаю», — прагматичным голосом ответил Виктор. «Но это хоть какие-то деньги, хоть какое-то подспорье тебе на первое время!» «Это неправильно!» «Неправильно было начинать канитель с кланом в этих землях!» Уже более нервным тоном ответил Виктор. «Это понял Костян, это понял я! Одна ты никак до этого решения не дойдешь!» «Послушай, сестра, давай возьмем деньги и грохнем этого бывшего каторжника. Нам за это только спасибо скажут». «Послушайте меня, если вы убьете командора, то ко мне больше не подходите. Я уже сказала Косте и теперь повторю тебе. Я прекрасно осознаю, что не выберусь из сложившейся ситуации живой и здоровой. После того, как мне исполнится 18, я полностью погружусь в другой мир. И дальше буду работать на ваше благо. Для меня это очень важно, чтобы та собственность, которую мы здесь заполучили, была в безопасности с юридической точки зрения, чтобы вы, в случае нужды, могли ее продать за хорошую цену». Виктор молчал. Крыть было нечем. Видимо, все семейство прекрасно осознавало, чем должно было закончиться 18-летие Авроры. Но тяжелый разговор откладывался в долгий ящик. И вот наболевший гнойник прорвало в присутствии командора. Братья Фениксы уступили доводам сестры. Комбинатора привели в порядок, ему вернули кольцо, и команда мечты в полной тишине тронулась в обратный путь. 3 дня тишины комбинатор молча обдумывал увиденное. За всю историю пребывания в другом мире подобным образом к нему отнесся только Егор Таранкин. Теперь вот появилась Аврора, принципиальная и ответственная девушка, жизнь которой подходила к своему завершению. А Виктор показал себя с самой лучшей стороны. В нем сочетались все те качества, которые ранее комбинатор видел в Шуре – расчетливость и холодный ум. Про Тигера говорить было нечего. Теперь комбинатору стало предельно понятно. Костя Феникс был лишь орудием в руках брата. Вот только когда Виктор все это задумал, неужели он сразу все просчитал? И эти откровения про умирающую сестру, неужели это была всего лишь хорошо поставленная игра? В приморском городке стоял жаркий полдень, когда команда мечты объявилась на его длинной улице. Фениксы утрясли все свои разногласия и понемногу начали общаться на нейтральные темы, а командор по-прежнему молчал. Взгляд его был угрюм и тяжек. В вестибюле отеля «Бригантина» фениксы поставили 6 туго набитых сумок на небольшой столик, и Аврора спросила: «Командор, вы точно не держите на нас зла?» Комбинатор отрицательно покачал головой, не проронив ни слова. Он открыл сумку и выложил 11 туго набитых кошельков. 55, как мы и договаривались», – отчитался Олег. Тигер сгреб деньги в свою сумку, а командор сухо отдал распоряжение Грюну доставить все в комнату и, не прощаясь с фениксами, отправился к себе спать. На следующее утро на пороге «Бригантины» объявилась светская львица Флоренция Нигл. Она довольно вежливо поздоровалась с командором, а после вручила письмо с ответом на его требования. В письме довольно любезно была выведена просьба все-таки уплатить налоги, и если командор все-таки соизволит это сделать, то вполне возможно, что городской совет соизволит рассмотреть просьбу дорожайшего налогоплательщика. Комбинатор скуксил лицо и небрежно отшвырнул письмо на стол. «Как вам наше предложение? Наш замечательный король велел вам передать, что за 60 тысяч мы рассмотрим вашу кандидатуру. Что мне ответить королю?» Баронесса томно посмотрела на командора. «Если вы хотите, мы можем подняться к вам в комнату и там как следует обсудить сложившуюся ситуацию». «А не дороговато ли, девочка?» промелькнула крамольная мысль в голове комбинатора. «Значит, фениксам 55, а мне 60 зарядили. Неужели они кинуть фениксов собрались? Интересно!» «В этом нет необходимости!» Холодным, безразличным тоном ответил командор. «Так что мне передать королю?» «Передайте, что моя просьба по поводу клана перестала быть актуальной. Еще передайте, что я жду возмещения за ремонт городской канализации». Флоренция довольно сильно растерялась. Видимо, спланированная операция по выдаче финансовых средств из нового жителя города терпела фиаско. «Но послушайте, нельзя же вот так сразу отказываться от своих целей!» Начала отповедь возмущения Флоренция. «Послушайте, милая, я попросил вас о помощи. Я сделал вам дорогие подарки, а вы посмеялись мне в лицо и отдали то, к чему я так стремился, фениксам!» На лице эльфийки промелькнула тень удивления. Видимо, то, что фениксы заодно с комбинатором, совет не знал. «Я могу даже назвать вам сумму, за которую вы собрались продавать права на клан. И мне при таких раскладах он больше не интересен. А теперь прошу меня простить, аудиенция окончена, и мне пора заниматься своими делами», — безапелляционно заявил Олег. Недовольная Флоренция Нигл спорить не стала. Она молча поднялась со своего места и покинула уютную летнюю террасу Бригантины. Следующие 3 дня великий и ужасный комбинатор провел в аморфном состоянии. Он с самого утра усаживался на шезлонг и глядел на сине-зеленое море. Вода успокаивала и прогоняла прочь нехорошие мысли, появившиеся после случая с фениксами. Эта ситуация пробудила у командора какие-то нехорошие ощущения, схожие с теми, которые он испытывал перед казнью. В общем, комбинатор хандрил. На этот раз он не стал лечить хандру запоем. Он просто-напросто молча размышлял над всем произошедшим, прокручивал историю пребывания в другом мире, стараясь дать какую-нибудь оценку всему случившемуся. Размышление комбинатора прервал голос из-за спины. «Здравствуйте, командор!» Обладателем голоса был Виктор. Он безмолвной тенью стоял уже 20 минут и наблюдал за молчанием комбинатора. «Нам нужно поговорить!» Командор повернулся и посмотрел на Виктора Феникса. «А, манипулятор! Ну, говори, если нужно!» «Может, за стол сядем? Просто я не очень люблю солнце!» Комбинатор перечить не стал, и собеседники переместились на террасу, в тенек, за стол. «Ну, вещай, чего хотел?» Виктор, немного помолчав, начал. «Командор, я должен перед вами извиниться за все то, что случилось». «О, как!» Комбинатор продолжал поясничать. Разговаривать серьезно на больную тему, ох, как не хотелось. «Я понимаю ваше негодование, все-таки я вас использовал, но и вы меня поймите. Мне нужно было растормошить свою семью, и то, что я сделал, было одним из приемлемых для меня вариантов». «Ты чего, Виктор, совсем головой ударенный? Ты сестру против себя настроил, меня урыть попытался. Это ты постарался разрушить договоренности. Как ты вообще можешь так спокойно говорить о таких вещах?» «Видите ли, командор, я немного неполноценный человек, что-то вроде рептилии. У меня совершенно нет чувств, я не испытываю стыд, гордость или сожаление. Мне неведома жалость или чувство стыда. Мои близкие это знают и принимают меня таким, какой я есть. За это я отношусь к ним с симпатией». «Как так? Я же видел эмоции, когда тебя тигр с обедом подсидел». «Всего лишь лицедейство. Я умею мастерски изображать эмоции любые. Страх, ужас, радость. Даже счастье могу изобразить. Но внутри я пуст. Но зато я не обделен рациональным мышлением и могу действовать там, где у других на передний план встают навязанные обществом комплексы». «К чему весь этот разговор?» – не выдержал командор. «Видите ли, все дело в моей сестре. После того, что я сделал, она со мной практически не разговаривает ни здесь, ни там. Теперь я хочу поправить эту ситуацию». «Ты же говорил, что тебе плевать на все вокруг». «Не на все. Несмотря на свои недостатки, сестру и брата я чту как родственников. И мне хочется сделать так, чтобы она не плакала и начала общаться как раньше». «А я-то тебе на кой?» «Я полагаю, что если наш клан наладит с вами отношения, то и наши отношения наладятся». «А мне с этого какая выгода? Я видеть не могу всю вашу семейку». «У меня незаурядные аналитические способности, без вредных моральных устоев. Я могу вам помочь во многих задачах». «Еще один аналитик», – комбинатор критически глядел на Виктора. «Например, я примерно вычислил сумму, заработанную вами. Я знаю, что вас предали три ваших основных партнера. К сожалению, информации о казни на Огненном утесе мало, но я предполагаю, что Таран вас там сдал. Именно по этой причине после казни нет ни единого упоминания о нем». «Сомнительные выводы», – скептически заметил командор. Виктор из сумки достал газету. «Вот, поглядите, эта газета вышла в день казни, а на утрешнее здесь речь идет о беглом каторжанине 666 и неком Дутлане Таране, руководящем переворотом в городе Соленто». Виктор вытащил еще одну газету. «А это вечернее специздание. В нем уже нет упоминания о том самом Таране, только о каторжнике». Командор мельком пробежался глазами по странице. Взгляд его зацепился за небольшую статью, в которой говорилось, что герой первой кампании Таранкин Егор Алексеевич был обнаружен в другом мире и что над ним взял шефство один из топовых кланов. «У тебя есть карандаш?» Комбинатор, не отводя глаз от статьи, поинтересовался у Виктора. Виктор пошарился в сумке и достал карандаш. Комбинатор обвел объявление о герое Таранкине в кружок и вернул газету. «Вот тебе еще одна вводная!» Виктор прочел небольшую статью и погрузился в размышления. «Так значит, Таран и Таранкин – это объясняет, почему его перестали упоминать в вечернем выпуске газеты?» «Как видишь, хромают твои выводы охром! Не продавал меня Таранкин!» «Пусть так, но по большей части я прав. В момент разговора Виктор перестал походить на придурковатого долговязого недотепу. Он стал более жестким и спокойным, взвешенным и рассудительным». «Спрошу тебя еще один только раз. Какая мне со всего этого выгода? От вашей семейки, от морозок, стерва и рептилия?» «Я обещаю помогать вам в ваших делах. Поверьте, я на многое способен. Я приложу максимум усилий и способностей». «Я видел твои способности», – практически прошипел командор. «Ты же мне в жилетку плакался. Говорил, что рад со мной поработать, а на деле просто использовал для решения собственных проблем. Да еще и этого отморозка тигера во всю эту канитель включил». «Но начнем с того, что я говорил вам правду. Я и в самом деле вижу большие выгоды от сотрудничества с вами». Комбинатор возмущенно открыл рот, но Виктор перебил волну негодования. «Прошу вас, дослушайте до конца. Признаюсь, я предвидел вариант с алчностью тигера, но там дело было абсолютно не в вас. Мне нужно было разговорить с сестру. Как вы, наверное, поняли, она приняла решение отдать свое тело лаборатории и стать имплантом. Она считает, что мы не сможем заработать ей денег на лечение. И это решение она уже приняла для себя. От Кости в этом вопросе толку мало. Несмотря на всю свою показную крутизну, рядом с сестрой он телок. Он в жизни не осмелится ей перечить. И это ее ошибочное решение он будет готов принять. Вся эта кутерьма с кланом, с землями, мной задумывалась немного для других целей. Я планировал перепродать этот клан. А после того, как Сильвер стал здесь хозяином, планировал продать всю имеющуюся у меня информацию. Вот только сестра всерьез вбила в голову, что клан будет наш. «А ты, значит, в это не веришь?» Комбинатор слегка приостыл. Речи Виктора не казались ему лживыми. «Конечно, не верил. Кто нам троим даст возможность владеть этими заповедными землями? Рано или поздно топы должны были подсуетиться, и вот для этих целей я и собирал информацию. Я ждал, когда Матильда или Вивальди сделают свой шаг, и я предложу им эту самую стратегическую информацию за умеренную плату и возможность вступить нашей тройке в один из топовых кланов». «И что изменилось?» Комбинатор перестал смотреть на Виктора Феникса, как на незрелого подростка. Сейчас перед ним сидел алчный кукловод, стремившийся достичь своих целей, не считаясь ни с чем. «В нашем замечательном королевстве появился игрок, Хай, приблизительно 50 уровня. Это дает нам реальные шансы отстоять морских псов и приморское королевство Аран. Я вам скажу больше, ваша персона уникальна, у вас даже последователи и почитатели имеются. И со временем этот самый поток ломанется в наши края, а это деньги, туризм, магазины. При таких раскладах наш замечательный небольшой городок начнет процветать. И сейчас можно подсуетиться, скупив тут все и вся, естественно, в равных пропорциях. Морские просторы, охота на панцирников, куча неизведанных данжей в горах и ежемесячная кормежка дракона. Все доходы пополам, как, впрочем, и расходы». Комбинатор на мгновение призадумался. Перспективы Феникс рисовал красивые. Вот только до Хая командору было как до луны на санках. В теории возможно все, а на практике морока предстояла весьма жесткая. «Виктор, а ты хоть понимаешь, что мне очки опыта нужно еще реализовать? Пока, как ты выразился, Хай я только на пальцах. Ты же отдаешь себе отчет, что в храм мне ход заказан. Я думаю над этим моментом, и одно решение у меня уже имеется. Как только мы с вами договоримся, я вам его озвучу». Предложение было весьма интересным. Неужели и в самом деле есть способ обойтись в этом вопросе без храмовников и храма? «Ладно, что от меня требуется?» Комбинатор довольным взглядом глядел на Виктора. «Для начала помирите меня с сестрой», —